Не знаю, Валюша, насколько еще все это серьезно. Но я дорожу своим чувством. Может, и ко мне пришло то, чего я так долго искала. Прошу, не говори со мной об этом». Они только успели переодеться, как на кухне хлопнула дверь. «Нина Ивановна, забыл, которая ваша дверь!» Из темного коридора слышался голос Фомина. Нина вышла навстречу. «Тоже мне пограничник!» – улыбнулась она, пропуская его в комнату. Нина была в черном облегающем платье, в модных туфлях, счастливая и сияющая. «Доктор, вы очаровательны! Знакомьтесь, это моя подруга Валя, о которой я вам так много говорила», – представила она Новикову. «У вас, я вижу, затевается пир, а я даже не переоделся», – смутился Фомин, оглядывая себя. «Я же говорила, что будут только свои ребята. А кроме того, вы и в рабочем костюме безукоризнены. Даже удивительно, как это вам удается», – одобрительно заметила Нина. «Ну, это вы уж слишком, доктор», – оживился Фомин. «Если я в какой-то мере аккуратен, то не моя тут заслуга». «Какой-нибудь женщины?» – хитровато спросила Валя. «Да, Красная Армия – очень требовательная невеста», – улыбнулся он, одергивая гимнастерку. «Вот бы меня туда хотя бы на годик, а то, знаете, никак не приведу в порядок волосы», – пожаловалась Валя. «Вашему горю не поможет и армия. Могу дать вам хороший совет. Хотите?» «Еще бы! Я просто замучилась с ними. Вымоешь, они еще хуже. Подстричься под мальчишку. Какой залихватский, симпатичный получится из вас парень!» Фомин сказал это в шутку, но Вале понравилось. «Нина, ты знаешь, я завтра же подстригусь. Обрезать такие косы? Я никогда бы этого не сделала!» Нина укоризненно посмотрела на Фомина. Сергей стал уговаривать Валю. «Я же пошутил. Волосы у вас редкостной красоты и цвета. Не делайте этого». «Все, решено. Завтра иду к парикмахеру». В коридоре раздался шум. Ребята еще за порогом затянули. «Нине Ивановне долгие лета!» И шумом валились в комнату. «Ребята, сколько же добра киснет! Нина Ивановна, не мучайте!» — взмолился Могилевский, разглядывая накрытый стол. «Дело прошлое, с утра не крошки, а тут еще и моя любимая московская копченая». «Ты, Мишка, однако не дома. Какой ни на есть, а все же гость», – перебила его Валя. «С твоими этикетами, Валька, умрешь с голоду за праздничным столом». Нина пригласила рассаживаться. «Сразу бы так», – обрадовался Мишка и забрался в самый угол. «Сергей Константинович, возьмите на себя обязанности тамады», – кивнула Нина на бутылку со спиртом. «А для девочек кое-что тоже найдется». «А вы думаете, у нас нет?» – закричал Могилевский и вытащил две бутылки портвейна. Фомин неуверенно разбавлял спирт. Девушки шептались с Валей. Краевский сосредоточенно наблюдал. «Как, покрепче, послабей?» – спросил Сергей. Игорь безразлично пожал плечами, а Миша храбро заявил: «Давай покрепче, пить так пить». Валя засмеялась. «Откуда только эти хвостунишки берутся? Не успел уехать один, второй появился». «Валечка, не подрывай авторитет!» – закричал Миша, потирая руки. «Я уже старый колымчанин, пробовал чистоган. Ничего, получается». «Выпьем за нашу именинницу», – поднялся Фомин. «Пусть ее жизнь будет такой же чистой, такой же веселой, такой же крепкой, как этот напиток». Все чокнулись. Валя раскраснелась, глаза заблестели. Она внимательно посмотрела на Сергея. А когда снова наполнили рюмки, первой поднялась. «Предлагаю выпить за желание каждого. Пусть каждый найдет свое счастье на Колыме. И в первую очередь наша Нина, наша именинница. И не только счастье, но и свое место в жизни», – добавил Краевский. Стукнула входная дверь. Пришла соседка. Нина извинилась и пошла ее пригласить. Они почти сразу же вернулись вместе. Левченко была в вечернем платье, красиво причесанная. Браслетки и серьги горели и переливались в отблеске света. Она умела быть заметной и блистательной. Увидев Фомина, мило заулыбалась.